Часть пятая. Лена. Глава 27. Сидя на стареньком стуле, стоящем у стенки приемного отделения, Сергей то и дело посматривал на часы. Его побелевшие пальцы были сжаты в замок, за стеной коридора кричала больная. Какой-то подвыпивший парень с оборванной голенью матерился, крутясь на больничной каталке, склонившаяся над ним полупьяная девушка причитала, пытаясь его успокоить, и одновременно истерично ругая дежурную смену. Между тем медсестра флегматично писала в журнале, задавая вопросы мамаше с простуженной девочкой. Казалось, ей не было дела до подвыпившей парочки. Впрочем, сам Сергей слышал внешние звуки только краем сознания, в его голове словно яркие вспышки мелькали воспоминания из морга. При этом картинка была почему-то нецельной. Она состояла из разных частей, но Сергей понимал, почему. То ужасное потрясение, которое он ощутил, разглядев на каталке лицо мертвой Кати, по-настоящему оглушило его. Сергей вспоминал, как, сумев убедиться, что покойница дышит, он гневно кричал на растерянных санитаров, прося их помочь ей, как те истерично орали, что они не врачи, как один из них побежал к телефону, а сам он нёс девушку по пустым коридорам на улицу, как почти четверть часа ждал скорую и держал ее на коленях, пока санитары ругались, не зная, что теперь делать, ведь они уже приняли тело. Рассказчик умолк, обернувшись назад, словно что-то пришло ему в голову. Когда же опять посмотрел в объектив, то заметно напрягся. В моей голове хорошо отпечатался миг, когда я впервые увидел лицо этой девушки. На какую-то пару мгновений мне вдруг показалось, что на трупной каталке лежит моя Катя. Я ощутил такой взрыв эмоций, что едва устоял на ногах. Через пару секунд я, конечно же, понял, что это не Катя. На протяжении следующей четверти часа, пока не приехала скорая, я сумел рассмотреть эту девушку. Да, она не была точной копией Кати. Больше того, она не имела с ней сильного сходства, но то ощущение нереальной похожести, которое на какой-то момент создала игра света в покойницкой, настолько меня поразило, что я вдруг почувствовал непреодолимое желание снова увидеть ее. И поэтому, когда скорая забрала покойницу, я отправился следом за ними. В очередной раз, взглянув на часы, он поднялся со стула и принялся нервно прохаживаться вдоль стены коридора, по-прежнему не обращая внимания на кричащего парня и его истерящую спутницу. Все мысли его были заняты той, что привезли сюда меньше часа назад. Ситуация была необычной. С одной стороны, он уже понимал, что спасенной им девушке ничего не грозит, линии рук ее однозначно свидетельствовали, что она точно выкарабкается. Но с другой, он отчетливо чувствовал, как предательский страх серой кошкой скребется по сердцу. В тот момент, когда он, наверное, уже в сотый раз подошел к полутемному выходу из приемника и вернулся назад, распахнулась стеклянная дверь, над которой светилось табло «Не входить». Побледневший Сергей разглядел выходящего в коридор человека в халате врача и, мгновенно собравшись, метнулся к нему. «Док, ну что с ней?» Бросив взгляд на Сергея, последний, казалось, его не узнал. «Извините, а вы...» Доктор мрачно остановился и пару мгновений раздумывал. Наконец, по лицу его промелькнула гримаса. «Ах, да, это вы обнаружили в морге, что девочка дышит?» «Да, я...» — нервно бросил Сергей. «Но скажите, ее состояние, что с ней?» «А вы как считаете?» «У нее очень сильное поражение электрическим током плюс общее охлаждение организма. В каком она может быть состоянии?» «Я имею в виду, что она ведь в порядке». «Ну, я бы сказал, в относительном». Доктор двинул плечами. «Нам удалось стабилизировать работу сердца и внутренних органов. Мы подключили ее к аппарату искусственного дыхания, поставили капельницу. А вообще организм у нее молодой, думаю, справится без особых последствий». Неожиданно врач оглядел всю фигуру Сергея и уверенно выдохнул. «Молодой человек, а вы ведь ее просто спасли. Пролежи она в морге еще 2 часа, и ее бы не откачали. Между прочим, а как это вы догадались, что она еще дышит?» «Я ни о чем таком раньше не слышал». Подняв свою руку, врач взглянул на ладошку. «Разве линии на ладонях говорят о подобных вещах?» «Док, да это не важно», — ответил Сергей машинально, как будто уже размышляя о чем-то. «Скажите, могу я ее увидеть?» «Да вы что?» — усмехнулся врач мрачно. «Ей нужно не менее суток, чтобы только прийти в себя окончательно. Завтра?» «Не думаю. Полагаю, потребуется пара дней, может, больше». Поняв, что Сергей что-то хочет добавить, врач быстро сказал. «Позвоните на днях. Телефон-то наш знаете?» «Да». «Ну, отлично». Врач вновь посмотрел вдоль стены коридора и хотел уже было шагнуть к той каталке, на которой ругался обварённый парень, но Сергей придержал его за плечо. «Извините, когда её выведут из реанимации, её поместят в терапию?» «Да, в общую терапию». «А можно устроить её в одноместной палате?» «Я думаю, вряд ли получится. У нас сейчас много больных, так что...» «Док». Сунув руку в карман, Сергей неожиданно вытащил из него пару крупных купюр и вложил их в ладошку врача. Оглянувшись на дверь кабинета, в котором дежурная медсестра заполняла историю, врач провёл быстрым взглядом по парню с девицей и привычным движением спрятал купюры. «Хорошо, я попробую что-нибудь сделать». «И ещё, док», — добавил Сергей, — «проследите, чтоб ей обеспечили лучший уход. Я в долгу не останусь». «Да вы не волнуйтесь, всё будет нормально». Внезапно прижав руку к сердцу, врач лёгким кивком указал на кричащего на каталке больного. «А сейчас, извините, молодой человек, мне надо идти, сами видите, что тут творится». «Конечно», — кивнул Сергей мрачно. «Простите». Отведя взгляд от камеры, рассказчик задумчиво выдохнул. «На протяжении следующего дня я работал в обычном режиме, но мысленно то и дело возвращался к той девушке. Чем больше я вспоминал о ней, тем сильнее мне хотелось увидеть её лицо снова. Но больше того, мне хотелось услышать и то, как она разговаривает. Я думал об этом почти непрерывно. Наконец, через сутки опять оказался в больнице». Застыв у стены, Сергей наблюдал за людьми, что сновали по длинному коридору. Из одной палаты иногда доносился отчётливый смех, очевидно, один из больных отделений готовился к выписке. Бросив взгляд на закрытую дверь одноместной палаты, Сергей посмотрел на пакет, зажатый в левой руке, и немного расправил его. В этот миг тихий голос, звучавший за дверью, затих. Из открывшейся двери палаты в коридор вышел доктор. «Ну что, Андрей Викторович?» — машинально напрягся Сергей. «В общем, чувствует она себя хорошо», — врач немного поморщился. «Но сегодня вам всё-таки лучше не беспокоить её слишком долго. Максимум 10 минут». «Понимаю». Кивнув, врач отправился в дальний конец коридора. Сергей же тем временем протянул руку к двери и вдруг на мгновение замер, увидев свои напряжённые пальцы. Внезапно он понял, что сильно волнуется, и его это удивило. Подобного чувства Сергей не испытывал очень давно. За последние несколько месяцев, когда он почти ежедневно общался с большим числом разных людей, в том числе с симпатичными девушками, у него появилась способность почти моментально находить нужные ключи к клиентам и сохранять хладнокровие при общении с ними. Однако той девушке, с которой он собирался общаться сейчас, он не думал читать её будущее, а ещё он сдавил свои пальцы. Ещё он по-прежнему помнил то чувство, которое испытал в зале морга, когда встретил её в первый раз. Так что, в общем-то, ничего удивительного в том, что он нервничает, не было. Постаравшись собраться, Сергей машинально отдёрнул рубаху и слегка неуверенно постучал в дверь палаты. Услышав ответ, приоткрыл её и спросил. «Извините, к вам можно?» Секунду спустя он шагнул в помещение. Кроме узкой кровати и тумбочки, в нём ещё находились медицинская ширма и стул. У кровати виднелась и капельница, желтоватая трубка тянулась к руке неподвижно лежащей на ней пациентки. На фоне её тёмно-русых волос щёки девушки представлялись практически серыми. И такими же серыми показались Сергею её тонковатые губы. Очевидно, она ещё не пришла в себя окончательно, как-то нервно подумал Сергей. А секунду спустя в голове его быстро мелькнуло. Она и не очень похожа на Катю. Лицо её было острее, чем у Кати. Наверное, только тёмные волосы и овалы их лиц придавали им смутное сходство. «Добрый день». Сергей аккуратно прикрыл дверь палаты. «Привет», — тихо бросила девушка и без всякого перехода спросила. «Это ведь вы меня спасли, да?» «Я вас спас», — удивленно напрягся Сергей. Губы девушки дрогнули. «В морге. Рассказать бы такое, кому не поверили бы. 3 часа пролежать вместе с трупами». «Как вы это узнали?» «Рассказал Андрей Викторович». «Я просила его это не делать». «Ну, а он рассказал». На секундочку она замолчала. «Я, наверное, должна вас благодарить». «Перестаньте, все вышло случайно». «Если бы вы не нашли меня, я бы здесь не лежала». «Я уверен, что вы все равно бы не умерли, даже если б меня там и не было». Взгляд, лежащий на миг, отразил удивление. «Это как?» «Да, неважно». Сергей опустился на стул. Посмотрев на пакет, что Сергей прислонил к ножке стула, она напряженно спросила. «А как вас зовут?» Он смущенно ударил ладошкой по лбу. «Чёрт, совсем из головы вылетело! Я Сергей!» «А я Лена!» — она провела языком по губам. «Лен, скажите, а как вы себя чувствуете?» Перед тем, как ответить, лежащая снова помедлила. На ее побледневшем лице промелькнула такая гримаса, как будто она размышляла. Ответить Сергею или просто закончить беседу? Он невольно нахмурился, но секунду спустя вдруг услышал. «Как будто полдня пролежала в микроволновке». Не ждавший такого, Сергей рассмеялся. Лена тоже слегка улыбнулась, но, видимо, силы рассмеяться у нее пока не было. «Представляете?» — продолжала она слабым голосом. «Говорят, что в том проводе было не меньше 10 000 вольт. Вас когда-нибудь било таким сильным током?» Сергей указал на розетку в стене помещения. «Нет, только самым обычным. Ощущения не из самых приятных». «Ага». Губы девушки вновь изогнула улыбка. «От обычной розетки я, наверное, смогу теперь заряжаться, как какая-нибудь батарейка». Он посмотрел на левую руку, лежащую на отдельной подушечке. Кисть руки закрывала повязка. «Вон, клемма на руке у меня уже есть». Взгляд сидящего на холме прояснился. В тот вечер, впервые беседуя с Леной, я отметил пару важных вещей. Во-первых, ее голос действительно был довольно приятным и понравился мне. Во-вторых, ее интонации с самого начала беседы создали у меня странное ощущение, что мы с ней знакомы уже много лет. К тому же у нее было отменное чувство юмора, которое совпадало с моим. На секунду рассказчик задумался. Конечно, беседуя с ней в первый раз, я не анализировал свои ощущения специально, но уже к середине того разговора мне на ум вдруг пришла одна мысль. Впервые за последние 3,5 года я открыто разговаривал с девушкой. И не потому, что так требовалось по работе, а потому, что мне интересно было с ней говорить. Это чувство на какое-то время удивило меня, но одновременно с этим наполнило пониманием того, что завтра я снова приеду сюда, чтобы еще раз увидеться с Леной. Отведя взгляд от кисти с ожогом, лежащая на кровати вздохнула. «Так что врачи говорят, ничего страшного нет. Когда ожог заживет, шрамы можно будет убрать косметической операцией». «Я уверен, что так все и будет», — Сергей улыбнулся. В этот миг дверь палаты открылась, заглянувший в нее человек в медицинском халате взглянул на Сергея и постучал по запястью. «Сергей, вам пора. 15 минут уже истекли». «Да». Сергей встал со стула. «Сейчас ухожу». Дверь беззвучно закрылась. Сергей вновь взглянул на лежащую и увидел, как веки ее неожиданно дрогнули. «Скажите, а вы...» На секунду она осеклась. «Вы придете еще? А то как-то лежать тут одной...» «Вас здесь некому навещать», — удивился Сергей, разобрав в тихом голосе девушки грусть. «Неужели у вас нету родственников?» «В этом городе только знакомые», — она машинально поправила волосы. «Ну а как они реагируют, когда происходит такое?» «Ну да», — он прервал ее грустную фразу. «Конечно, я вас навещу. Обязательно». Веки Лены опять слабо дрогнули, но на этот раз в глубине ее взгляда мелькнула улыбка. «Может, на «ты» перейдем? «Да, давай». «Ты забавный». «Забавный?» — Сергей усмехнулся. «Такого определения о себе я раньше не слышал». Взглянув на пакет, что остался у стула, Лена слабо кивнула. «А это кому?» Опустив взгляд под ноги, Сергей откровенно смутился. «Вот чёрт!» Он нагнулся к пакету. «Сегодня определённо не мой день. Разумеется, это тебе». В тусклом взгляде лежащей зажглось любопытство. «А что там такое?» «Да, фрукты обычные». Сергей сунул руку в пакет. «Апельсины и персики». «Персики?» — улыбнулась она. «Обожаю их». «На, вот, держи». Он достал пару штук. «Я их вымыл». «Спасибо». «Я приду сюда завтра». Сергей опустил пакет на больничную тумбочку. На губах у рассказчика появилась улыбка. «Весь следующий день я активно работал, я осматривал руки клиентов, добросовестно отвечал им на все их вопросы, но мысленно то и дело возвращался в больницу. Я чувствовал, что меня просто тянет увидеться с Леной, и вечером вновь оказался в палате». Постучав в дверь палаты, Сергей разобрал приглушённый ответ, потянул ручку двери и уже приготовился бросить «привет», как внезапно застыл в изумлении. Лежащая на кровати была и похожа, и одновременно не похожа на ту измождённую Лену, с которой он виделся меньше суток назад. Лицо её бледное, с посеревшими нитками губ и кругами вокруг тёмных глаз, каким он запомнил её прошлым вечером, отличалось сейчас от вчерашнего. Абсолютно здорового цвета, с губами и веками, оттенёнными тоном. Оно было чистым, а кроме того, он немного напрягся. Помада и тени заметно смягчали лицо данной девушки, придавая ей сходство. Постаравшись прогнать мысли о Кате, Сергей аккуратно прикрыл дверь палаты. «Привет». «Добрый день». Губы девушки дрогнули. Он прошёл вдоль стены и отдал Лене розы. «Сегодня ты выглядишь просто...» Он развёл руки в стороны, но не стал договаривать фразу. «Спасибо». Она откровенно смутилась, закрывшись цветами. «Ну, как самочувствие?» «По сравнению со вчерашним, прекрасно. Врачи говорят, что через пару недель могут выписать. Правда, руку придётся долечивать, только это уже будет проще». Сергей опустился на стул и опять покачал головой. Сходство Лены с той девушкой, которую он когда-то любил, поразило его с новой силой. «Лен, вчера я не стал тебя спрашивать, но...» Он слегка кашлянул. «Могу я узнать, как вообще ты оказалась под лэпом?» «Да, глупо всё вышло». Брови девушки дрогнули. «Поссорилась с бывшим дружком и в таком состоянии...» «Погоди, а дружок в смысле парень?» «Ага». А взгляд лежащий упал на сожжённую кисть. «Правда, с ним всё кончено, но вот знак о себе он оставил». Сергей чуть помедлил. «Не расскажешь об этом подробней?» Он заметил, что девушка вздрогнула. «Хотя, если тебе неприятно...» «Если честно, то да». Лена снова закрылась цветами. Ровный голос рассказчика на какой-то момент потеплел. «В том мае, разговаривая с Леной почти каждый день, я чувствовал, что со мной происходит какая-то странная вещь. Мне казалось, что огромная тяжесть, незримо придавившая меня после известия о гибели Кати, от голоса Лены дробится на части, освобождая меня от оков, и во мне просыпается желание жить». За закрытым окном раздавалось щебетание птиц. Запах свежей листвы в сочетании с солнечным светом подымал настроение, позволяя хотя бы частично забыть о лекарствах. Впрочем, серая капельница, установленная возле кровати, не давала забыть это полностью. Прозрачная трубка тянулась к руке улыбающейся Лены. «Так что в университете я в результате не доучился», — Сергей покачал головой. «Но сейчас уже в принципе не жалею об этом». «Ну, ещё бы с такой-то профессией!» Лена весело фыркнула. «Я вообще не училась нигде, но, как видишь, живу!» Назидательно вытянув палец, Сергей улыбнулся. «Кстати, если б училась, то знала бы, что к высоковольтной опоре приближаться не стоит, даже если сухо на улице!» «Ой, да ладно вам, мистер несостоявшийся физик!» Озорно усмехнулась она, потянувшись к бутылочке соком, но трубка от капельницы не позволила ей дотянуться до тумбочки. «Лучше сок мне подай». «Да, сейчас». Приподнявшись со стула, Сергей взял бутылку и уверенно протянул её девушке. Но в последний момент, неудачно качнувшись, задел рукой капельницу. Через миг он увидел, как дрогнула трубка, одновременно девушка вскрикнула. «Ай! Вот же черт!» Он склонился над Ленной, схватившейся за иглу, чуть не выскочившую из ее тонкой вены. «Прости». «Ничего». Все нормально?» «Да, вроде на месте осталась, не выскочила». Внезапно Сергей осознал, что их лица сейчас разделяют всего сантиметры. Секунду спустя Лена медленно подняла взгляд от вены, и он разглядел, как улыбка исчезла в ее потемневших глазах. В них остался вопрос. Пару долгих мгновений они еще молча смотрели друг другу в глаза, а затем Сергей наклонился еще и поцеловал Лену в губы. Он не знал, сколько времени не дышал, но когда разогнулся, почувствовал. Воздуха в легких почти не осталось. Он вздохнул и опять поднял сок. «Ничего себе!» Протянула тем временем Лена. «На больничной кровати я еще не целовалась». «Я тоже». Сергей протянул ей бутылку. «Мне понравилось», — тихо прыснула Лена. «Мне тоже». Сергей усмехнулся, покачав головой, и опять опустился на стул. С полминуты смотрел на ладони, пока она наблюдала за ним, наконец попытался собраться и принялся говорить, аккуратно подбирая слова. «Лен, послушай, я разговаривал с доктором. Он говорит, что на следующей неделе тебя точно выпишут. Есть какие-то мысли? Куда собираешься после больницы, вернешься в Челябинск?» «Вот туда мне не хочется точно». «То есть хочешь остаться в Москве?» «У меня здесь работа». «Но ведь ты говорила, подруг у тебя в этом городе нет и квартиры. Вернешься к знакомым родителей?» «Вряд ли», — поёжилась Лена. «Я полгода назад им еще надоела». «Какие тогда варианты?» «Не знаю». Она машинально пожала плечами. «Да перекантуюсь у кого-нибудь. У знакомых с работы несколько дней поживу, пока не сниму себе угол». «В твоем положении снять квартиру непросто». Сергей бросил взгляд на повязку лежащей. «А хочешь, я сам это сделаю?» «Что?» «Ну, сниму тебе эту квартиру». «Нет, это слишком роскошный подарок». «Я могу себе это позволить». «Я верю, но, Серж, как я буду себя после этого чувствовать?» «Хорошо», — Сергей поднял руки. «Ну, тогда есть другой вариант». «Интригуешь», — улыбка вернулась на губы лежащей. «Что ты хочешь предложить мне еще? Он опять сделал паузу, словно просто не зная, как правильно сформулировать мысль. Наконец, осторожно сказал. «Если хочешь... живи у меня». «Что?» «Пока не подыщешь квартиру». Он увидел, как девушка вздрогнула. «Я тебе обещаю, ты просто поживешь у меня, ничего кроме этого». Опустив взгляд на руки, Лена с четверть минуты молчала перед тем, как серьезно ответить. «Серёж, а ты знаешь, я верю тебе». «Хорошо». «Но, с другой стороны, это как-то...» Она неуверенно прикусила губу. «Лен, я просто хочу тебе как-то помочь», — повторил Сергей твердо. «И я обещаю, ты попросту поживешь у меня, не спеши и подумай об этом». «Хорошо», — Лена вновь улыбнулась. «Подумаю». 2 минуты спустя, выйдя в двери палаты, Сергей посмотрел на стоящего у стены человека. Протянув ему руку, вложил в кисть врача пару крупных купюр. «Док, спасибо». «Да не за что». «Я приду завтра в то же время». «Конечно. Не против, если мы завтра поговорим чуть подольше?» Сергей указал на закрытую дверь. «Мне кажется, что она очень быстро идет на поправку». «Да, организм молодой, восстанавливается быстрыми темпами». «Продолжайте, док. Для меня очень важно, чтобы она окончательно выздоровела». «Я уверен, что все так и будет». Его собеседник с улыбкой развел руки в сторону. «Мы делаем все, что от нас зависит». Благодаря, пожав руку доктору, Сергей повернулся и двинулся к лифту. Через пару минут, оказавшись уже в холле здания, он направился к выходу, но, пройдя только несколько метров от лифта, вдруг невольно застыл, зацепившись рассеянным взглядом за зеркало возле стойки регистратуры. Из глубины серебристого зеркала на Сергея взглянуло его отражение с непривычно широкой улыбкой. Сидящий на валуне неожиданно выпрямил спину. «В тот момент, когда я увидел свое отражение в холле больницы, Я испытал изумление. Внезапно мне показалось, что я вдруг увидел того человека, с которым не виделся долгое время. Человека, который куда-то исчез, а теперь вот опять появился. Совершенно немыслимым образом. Пару долгих мгновений, показавшихся мне целым часом, я стоял перед зеркалом, не в силах понять, в чем здесь дело. А потом вдруг все понял. Я вдруг осознал, что впервые за пару лет улыбаюсь не делано вежливо, как поступал при общении с теми, кому читал будущее, а своей, настоящей улыбкой. Кроме того, я вдруг понял, что в моих глазах появилась и жизнь. Впервые за несколько лет я не увидел в них пустоты. Эта мысль настолько меня поразила, что на какое-то время я замер. Непроизвольно приблизившись к зеркалу, Сергей наклонился к нему. Улыбка висела в глазах двойника. Совершенно внезапно он понял ту вещь, о которой не очень задумывался. Выйдя в дверь палаты, беседуя после этого с доктором, а затем уже быстро спускаясь по лестнице, в течение этих минут, как и весь этот день, он был мысленно с Леной. Впрочем, данная мысль не особо его удивила. На протяжении целой недели он чувствовал, в нем происходят незримые перемены. И все-таки, вспомнив сейчас губы Лены, Сергей вдруг отчетливо ощутил, как в его подсознании что-то остро кольнуло, напомнив ему нечто истинно важное. Увидев, как в серых глазах двойника проскользнула тоска, Сергей наклонился еще ближе к зеркалу и шепнул еле слышно. «Прости меня, Катенька». Он сглотнул комок в горле. «Я всегда буду помнить тебя». Он помедлил еще перед тем, как закончить. «Но мне нужно как-то жить дальше». Еще пару долгих мгновений Сергей, не мигая, смотрел в глубину серебристого зеркала, словно тщетно пытаясь увидеть в нем отражение той, с кем не мог больше быть, а затем повернулся и двинулся к выходу. Через четверть минуты, пройдя по крыльцу и спустившись с него, он отправился к тротуару. Машина его была припаркована на другой стороне узкой улицы, но движение возле больницы сейчас было редким. Перейти ее можно было легко. Сунув руку в карман, где лежали ключи от девятки, но частью сознания, находясь вне дороги, Сергей торопливо прошел по дорожке и пересек тротуар, когда вдруг услышал отчаянный визг. Бросив взгляд в направление звука, он ясно увидел огромную тень и рывком отшатнулся с дороги, но уйти от удара не смог. Резко выставив руки к летящему джипу, ощутил очень сильный удар и упал на колени, прижав к груди пальцы, отбитые о крыло внедорожника. Через миг, прочертив на асфальте полоски, последний застыл на дороге. Секунду спустя обе правые дверцы машины открылись, двое крепких парней одновременно выскочили на асфальт, тот, что выпрыгнул с заднего кресла, стремительно двинулся к сбитому. «Ты чего, тварь, глаза потерял?» Ощутив боль в ладонях, Сергей повернулся к идущему и сумел разглядеть, как рука того резко взметнулась к нему. Одного лишь короткого взгляда хватило, чтобы четко увидеть размытую линию жизни, состоящую из коротких отрезков, а еще через миг пальцы этой руки ухватили его и рывком приподняли на ноги. Почувствовав мощный толчок, Сергей пролетел вдоль дороги и упал на второго громилу. «Тебе, сука, жить надоело!» Здоровяк поднял руку, намереваясь ударить Сергея. «Иди лучше бросься с моста, машину нам, Макс!» Резкий окрик из джипа заставил громилу застыть с грозно поднятой кверху ладонью. Сергей машинально взглянул на нее, продолжая держать руки скрюченными, и увидел на ней то же будущее, что ждало обладателя первой руки. «Чё с ним делать-то, босс?» Ухвативший Сергея громила подтащил его к внедорожнику. Бросив взгляд на громилу, Сергей вновь взглянул на сидящего в джипе. «А тебе сейчас лучше усилить охрану, эти двое...» Он резко кивнул на охранников. «Через несколько месяцев сдохнут». Человек в темном джипе на миг изменился в лице. Его жестковатые складки разгладились. «Что?» «Да застрелят их скоро!» «Вот сука!» Охранник опять поднял руку, но уверенный окрик заставил его опустить ее. «Макс!» Сняв очки, человек в темном джипе слегка наклонился к Сергею, и тот подобрался. В глазах незнакомца светился металл. «А ты сам умереть не боишься сейчас?» «Не боюсь», — твердо бросил Сергей. «Я хиромант. Я свою судьбу знаю». «Вот ты его припечатала, а!» Здоровяк рассмеялся, презрительно сплюнув на землю. «Хиромант?» На лице у хозяина джипа отчетливо дрогнули брови. «Поменяй этих клоунов, а не то и тебя вместе с ними зацепит». «Так чего будем делать с ним, босс?» Подошедший к капоту громила склонился к крылу. «Тут, похоже, царапина». Словно просто не слыша охранника, сидящий в машине еще пару долгих мгновений смотрел на Сергея, а затем вдруг откинулся на диване. «Некогда с ним разбираться, поехали!» Держащий Сергей охранник рывком развернул его и толкнул от машины. Пролетев над асфальтом, Сергей приземлился на тротуар, не успев толком выставить руки. Тем временем обе дверцы захлопнулись, внедорожник, уверенно рыкнув мотором, слетел с тротуара и быстро помчался по улице. Когда силуэт внедорожника растворился за зданиями, Сергей неуклюже присел на асфальт и мрачно взглянул на отбитые руки. Последние начинали уже отходить, постепенно краснея, а не менее возле запястья сменялось пульсирующей болью. «Похоже, о том, чтобы ехать сейчас за рулем, не могло идти речи», — подумал Сергей и взглянул на девятку. Секунду спустя, сунув руку в карман, он отчаянно сморщился и болезненно вытащил ключ от машины, но почти моментально напрягся. Брелок от охранной сигнализации был расколот на части. Похоже, что завести автомобиль он не смог бы сейчас, даже если бы ладони его были в полном порядке. На миг посмотрев в конец улицы, где исчез уже сбивший его внедорожник, Сергей в сердцах выругался и отбросил брелок на дорогу. Сидящий на валуне помрачнел. В тот момент я не знал, что эта короткая встреча перевернет вскоре всю мою жизнь. Впрочем, я и не мог это знать. Линии рук о подобном молчат.